Глава 17. Сенешаль 3. 1. Андрей отложил вилку и вытер губы салфеткой, потом, не поднимая глаз на сотрапезника, попросил: «Прошу прощения, сеньора, а ничего крепче бургундского у вас нет? Лимонная водка вас устроит?» Андрей молча кивнул. «Маршо!» Сенешаль хлопнул в ладоши. «Холодный лимонный!» Дворецкий поклонился, через минуту появился с графинчиком и хрустальной стопкой на подносе. Андрей сам налил себе до краев, выпил водку одним глотком и снова наполнил стаканчик. «Благодарю, Маршо!» Де Сен-Омер жестом отправил дворецкого к дверям. «Андрей, вас чем-то расстроил мой рассказ?» «Скорее обескуражил. Я пытаюсь взять в толк, почему и зачем вы посвятили меня в детали своей биографии». «О-о-о! Далеко не все биографии, далеко не все. Я пытаюсь понять, почему Джебедая Николсон вдруг стал сеньором де Сен-Омером. Вы забыли добавить и сенешалем ордена рыцарей храма». «Конечно, это тоже. Пока я понял лишь то, что вы, сенешали, решили вдруг не просто порвать с клубом, но практически разрушить его». «Да, до основания. Что ж, мы дойдем и до этого. Возможно, еще не сегодня, но если вам не опротивили блюда, которые нам подает Маршо, то эта встреча не будет последней. Пока, если у вас найдется с полчаса, я завершил бы печальную историю ранчо Николсонов».